«Полно же, перестань плакать. Приедем домой, мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку, запоет люли-люли-люли, люли-сынку-люли, да вырастай, вырастай в забаву, казачеству на славу, вороженькам в расправу. Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится». Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за казацкую волю, не покачал на руках дитяти. Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце. Да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не казацкое сердце. Казацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу. «Что, мои любые хлопцы, скоро берег?» «Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стысько, дам выложенную бархтом и золотом. Я ее снял вместе с головой у татарина. Весь его снаряд достался мне. Одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай!» «Вот, Иван, мы приехали, а ты все плачешь. Возьми его, Катерина». Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля. То дедовские хоромы пана Данила, за ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть 100 верст пройди, не сыщешь ни одного казака. Глава 3. Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы. Хата на вид, как и у простых казаков, и в ней одна светлица. Но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и 10 отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски и горшки для трапезы. Есть между ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов. Немало зато и выизубрены. Глядя на них, пан Данила как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною внизу дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них перед лежанкой висит на веревках, продетых в кольцо, привинченная к потолку люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данила. На лежанке старая прислужница, в люльке тешится и убаюкивается малое дитё, на полу покотном ночуют молодцы, но казаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе. Ему ни пуховик и ни перина нужна, он мастит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве». Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть казацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух. Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им турецкую саблю. А пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморской люлькой в зубах. Приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее, что за причина тому, что так поздно воротилась она домой. «Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать. Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся, — говорит Данила, не оставляя своего дела. — Может, в иных неверных землях этого не бывает, я не знаю. Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули. «Камушка к нецу смотреть за своей дочкой!» — бормотал он про себя. «Ну, я тебя спрашиваю, где таскался до поздней ночи?» «А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых баб пеленают. Знаю, как сидеть на коне, умею держать в руках и саблю острую, и еще кое-что умею. Умею никому и ответ не давать в том, что делаю. Я вижу, Данила, я знаю, ты желаешь ссоры. Кто скрывается, у того верно на уме недоброе дело. Думай себе, что хочешь», — сказал Данила. «Думаю я себе. Слава Богу, ни в одном еще бесчестном деле не был. Всегда стоял за веру православную и отчизну. Не так, как иные бродяги таскаются Бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать ними засеянное жито. На униатов даже не похожи, не заглянут в Божью церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются. Казак, знаешь ли ты, я плохо стреляю. Всего за 100 сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно. От человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу». «Я готов», — сказал пан Данила, бойко перекрестивший воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил. «Данила!» — закричала громко Катерина, ухватившая его за руку и повиснув на ней. «Вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку! Батько, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!» «Жена!» — крикнул грозно пан Данила. «Ты знаешь, я не люблю этого! Ведай свое бабье дело!» Сабли страшно звукнули, железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя казаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились казаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слыхала она, как проходили звуки. Тук-тук. Нет, не вытерплю, не вытерплю. Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый, а я лежу здесь. И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату. Ровно и страшно бились казаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец, подается пан Данила, наступает пан Данила, подается суровый отец, опять наравне, кипят, размахнулись, ух, сабли звенят и гремят, летели в сторону клинки. «Благодарю тебя, Боже!» — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что казаки взялись за мушкеты, поправили кремни, взвели курки, выстрелил пан Данила, не попал. Нацелился отец. Он стар, он видит не так зорко, как молодой. Однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел. Пошатнулся пан Данила. Алая кровь выкрасила левый рукав казацкого жупана. «Нет!» — закричал он. «Я не продам так дешево себя! Не левая рука, правый атаман! Висит у меня на стене турецкий пистолет. Еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне! Слезай с стены, старый товарищ, покажи другу услугу!» Данила протянул руку. «Данила!» — закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги Катерина. «Не за себя молю, мне один конец! Та недостойная жена, которая живет после своего мужа, Днепр, холодный Днепр, будет мне могилою! Но погляди на сына, Данила, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя, кто приголубит его, кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-казацки! Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое! О, я теперь знаю тебя! Ты зверь, а не человек! У тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоем каменном теле человечье чувство горит! Безумно же я обманулась? Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери-ляхи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя, ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкой огонь, взвихрившийся под ним». — Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! — Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны, как вихрь будешь ты летать перед казаками с бархатную шапочкой на голове, с острую саблею в руке. Дай, отец, руку. Забудем бывшее между нами. Что сделали перед тобой неправого, винюсь. — Что ж ты не даешь руки? — говорил Данила отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения. — Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. — Не будь неумолим, прости Данила, он не огорчит больше тебя. — Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула. Чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данила, передумывая, что худо и не по-казацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват. Глава четвертая. Блеснул день, но не солнечный. Небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостно, очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна. «Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился». «Какой сон, моя любая пани Катерина! Снилось мне чудно право, и так живо, будто наяву, снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у Исаула. Но, прошу тебя, не верь сну, таких глупостей не привидится, будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил...» «Что же он говорил, моя золотая Катерина?» «Говорил, ты посмотри на меня, Катерина, я хорош, люди напрасно говорят, что я дурен, я буду тебе славным мужем, посмотри, как я поглядываю очами, тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась». «Да, сны много говорят правды». «Однако знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобец прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится, я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили 12 засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют от батагов». «А отец знает об этом?» «Сидит у меня на шее твой отец. Я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина? Живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый казак. Не захотел выпить меду. Слышь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у крестовских жудов. Эй, хлопец! — крикнул пан Данила. — Беги, малый, в погреб, да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет, такая пропасть. Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует, а? Как тебе кажется? Бог знает, что говоришь-то, пан Данила. Чудно, пани, — продолжал Данила, принимая глиняную кружку от казака. Поганые католики даже падки до водки, а не только турки не пьют. Что, Стысько, много хлебнул меду в подвале? Попробовал только, пан. Лжешь, собачий сын. Видишь, как мухи напали на усы. Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, казаки, что за лихой народ. Все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян, а?

Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле, а еще тяжелее будет душе моей. Что говоришь ты, муж мой? Не ты ли издевался над нами, слабыми женами, а теперь сам говоришь, как слабая жена, тебе еще долго нужно жить? Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Помню я годы, им, верно, не воротиться. Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Коношевич, как будто перед очами моими проходят теперь казацкие полки. Это было золотое время, Катерина». Старый гетьман сидел на вороном коне, блестела в руке булава, вокруг сердюки, по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман, и все стало, как вкопанное. Заплакал старичина, как начал вспоминать нам прежние дела и сечи. «Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и до ныне рубец. 4 пули пролетело в 4 местах сквозь меня, и ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали казаки! Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр, а меч казацкий вываливается из рук. Живу без дела и сам не знаю, для чего живу». Порядку нет в Украине. Полковники и саулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменило на польский обычай, переняло лукавство, продало душу, принявшую унию. Жидовство угнетает бедный народ. О, время, время, минувшее время! Куда подевались вы, лета мои? Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду. Выпью за прежнюю долю и за давние годы. Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи, — сказал вошедший в хату Стыдько. «Знаю, зачем идут они», — вымолвил Данила, поднимаясь с места. «Седлайте, мои верные слуги коней! Надевайте сбрую, сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцового толокна! С честью нужно встретить гостей!» Но еще не успели казаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою горы. «Да тут есть с кем переведаться», — сказал Данила, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. «Видно, еще раз доведется нам погулять на славу. Натешься же, казацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!» И пошла по горам потеха, и запировал пир. Гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова, от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но казак чует, где друг, где не друг. Прошумит ли пуля, валится лихой седок с коня. Свистнет сабля, катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи. Но виден в толпе красный верх казацкой шапки пана Данила. Мечется в глаза золотой пояс на синем жупане. Вихрем вьется грива вороного коня. Как птица мелькает он там и там. Покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. «Руби, казак! Гуляй, казак! Тешь молодецкое сердце!» но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны. Топчи под ноги золотые каменья. Кали, казак, гуляй, казак, но оглянись назад. Нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И как вихрь поворотил пан Данила назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редеет вокруг его толпа. Ни чёс, ни другой бьются ляхи и казаки. Немного становится тех и других, но не устает пан Данила. Сбивает с седла длинным копьем своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи, уже обдирают казаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую. Уже пан Данила сбирается в погоню и взглянул, чтобы созвать своих, и весь закипел от ярости. Ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данила погнал коня прямо к нему. Казак, на гибель идешь, мушкет гремит, и колдун пропал за горою. Только верный Стецко видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался казак и свалился на землю. Кинулся верный Стецко к своему пану. Лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами. «Прощай, Стецко, скажи Катерине, чтобы не покидала сына. Не покидайте вы его, мои верные слуги!» И затих. Вылетела казацкая душа из дворянского тела, посинели уста. Спит казак непробудно. Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине. «Ступай, пани, ступай!» Подгулял твой пан, лежит он, пенехник, на сырой земле, долго не протрезвится ему. Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп на мертвое тело. «Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою, приподнимись, погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко». Но ты молчишь, мой ясный пан, ты посинел, как черное море, сердце твое не бьется. Отчего ты такой холодный, мой пан? Видно, не горючи мои слезы, не в мочим согреть тебя, видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя. Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоем вороном конике? Громко загукает и замашет саблей пред казаками. Казаки, казаки, где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним, засыпьте мне очи землею, надавите мне кленовые доски на белые груди, мне не нужна больше красота моя. Плачет и убивается Катерина, а даль вся покрывается пылью, скачет старый Ясаул-Горобец на помощь. Глава десятая. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылет он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод — и прибрежным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые, они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть, никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него». Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный, ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает, и человек, и зверь, и птица, а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды, звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем, ни одна не убежит от него, разве погаснет на небе? Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его, хотя длинную тенью своею напрасно. Нет ничего в мире, чтобы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и средь ночи, как средь дня. Виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежись и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю. И она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли, а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире». Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат, и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир, страшен тогда Днепр. Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать казака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку, а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки и заливается горючими слезами. Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу, и бьется берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из казаков осмелится гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему неведомо, что он глотает, как мух, людей. Лодка причалила... И вышел из нее колдун. Не весел он, ему горька тризна, которую свершили казаки над убитым своим паном. Немало поплатились ляхи. 44 пана со всей сбруей и жупанами до 33 холопа изрублены в куски, а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам». По каменным ступеням спустился он между обгорелыми пнями вниз, где глубоко в земле вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрипнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы. Взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды, стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице, и страшно было глянуть тогда ему в лицо. Оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник, уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лицо его».